Глава 10. Это был самый неловкий завтрак в ее жизни. На стол накрыли уже около 11, и время близилось к обеду или очень позднему завтраку. Но в сонном деревенском поместье зимой оказалось самое время. Превращать комнату с камином в обеденную залу Надя не стала, оставив за ней статус кабинета для срочных совещаний. Сели завтракать в большой столовой, где 20 лет назад должен был состояться рождественский ужин. Место во главе стола занять никто не рискнул. Хоть приборы и убрали, неестественность пустоты чувствовалась каждым присутствующим. Судьба Владимира Александровича все еще оставалась неизвестной. В столовой было неуютно. Напротив Нади сидел Филипп. Рядом Иванов. По правую руку – Андрей. Стол явно предназначался для большего числа гостей. Через пару мест от них сел князь Долгорукий. Всех слуг отпустили поесть, кроме Ильи. Тот от волнения места себе не находил и предпочел прислуживать за столом, едва не поругавшись с дворецким из-за своего рвения к работе. Надя покосилась на застывшую в углу ель, переливающуюся игрушками, свертками с подарками, обертками конфет. Тут же были пряники, апельсины и всевозможные лакомства. Кажется, новую ель установили тут взамен той, которая пала ее стараниями. Надя помнила то жгучее чувство обиды родом из детства, когда ей из всех этих драгоценностей доставалось всего по одному. Все остальное раздавалось деревенским ребятишкам. Теперь же... «Вот оно! Бери, не хочу!» «Да толку!» После пережитых приключений с Ифритом кусок в горло не лез, и она обратилась к присутствующим. «Какое сегодня число?» Баум, сидящий напротив, потянулся к карману, щелкнул часами. «23 декабря. Получается, завтра канун Рождества. Время, которое все стараются провести с семьей или в кругу друзей». И хотя Надя давно перестала считать праздник семейным торжеством, вопреки всем невзгодам в жизни, Рождество и Новый год оставались тем временем, когда надежда на светлое и лучшее была как никогда крепка в сердце любого человека. Уж в будущем году точно все получится. Все-все будет по-другому. Интересно, каково было обитателям дома? Они ведь 20 лет назад тоже на что-то надеялись. Хмурый Иванов жевал, уткнувшись взглядом в тарелку, попеременно перебирая пальцами левой руки, будто искал что-то или не мог справиться с тиком. Да и князь Долгорукий чего-то дождал от наступления Нового года. Планировал бежать в Париж, а дядя и тот молодой человек... Сердце снова кольнуло тревогой и непрошенной тоской. И даже гурьевская каша с орехами, любимая с детства и непременно напоминавшая о дяде, теперь совсем не радовала. Надя водила ложкой по тарелке, изредка донося ее до рта. Вкуса она совсем не чувствовала. «Думаю, я знаю, о чем все вы сейчас размышляете», — разнесся над столом голос князя Долгорукого. Он отложил приборы. «Гадаете, почему такая выдающаяся личность находится в такой глуши?» Все взгляды обратились к князю. Надя от неожиданности едва не уронила ложку. Камердинер как раз подавал гостю душистый чай, но как вышколенный слуга и виду не подал, что вообще слышит разговоры за столом, или просто привык к выходкам хозяина. «Я бы хотел вам кое-что объяснить. Что именно ваше сиятельство?» На лице Баума мелькнуло веселое любопытство. Андрей тоже взглянул на него с сомнением. Кажется, ему было вовсе не интересно, что собирался сообщить Долгорукий. Язвительный изобретатель, по-прежнему хранивший молчание и до этого упорно смотревший в тарелку, вдруг поднял голову и уставился на князя своими белесыми глазами. «Не скромничайте, Филипп Елисеевич. Знаю, знаю, слухи обо мне весьма противоречивы. Злые языки так и норовят ужалить побольнее. Но целью всей моей жизни всегда являлась красота и истина. Позвольте, ваше сиятельство, но что именно вы подразумеваете под этими выражениями? И истина, и красота для каждого своя, заметил Филипп. Видите ли, Долгорукий, очевидно, только и ждал вопроса, любого. Если бы люди чаще задумывались о красоте, то не было бы этих глупых войн, раздоров. Взять хотя бы Италию. Все эти портики и колоннады, древние храмы, чумные столбы – настоящие произведения искусства. Работа столь тонкая и изящная. Вот скажите, разве, глядя на это, можно думать о жестокости, убийствах? Кстати, мне рассказали про несчастного парнишку. Убит, да и в таком чудесном месте. Внутри у Нади все похолодело. Звякнули приборы о тарелку. Встал Иванов, шумно отодвинув стул. Ни на кого из присутствующих он по-прежнему старался не смотреть. Что-то неразборчиво пробормотал в качестве извинений и пулей выскочил из обеденной залы. К завтраку едва притронулся. Надя заметила, как Андрей нахмурился. Кажется, магу это тоже показалось странным. «Чувствительная натура», — прокомментировал Долгорукий, отхлебнув свой чай. «А вы, Надежда Ивановна, что так побледнели?» «Что же вы имели в виду, говоря об истине, ваше сиятельство?» Напомнил Филипп, очевидно желая отвлечь внимание от Нади, которая с благодарностью взглянула на мага. Баум едва заметно ей улыбнулся и снова повернулся к Долгорукому. «Ах, да, истина!» Князь вальяжно раскинулся на стуле, держа одной рукой чашечку, которая в его крупной ладони казалась совсем крохотной. «Это важнейший постулат в нашей жизни. Именно для того, чтобы пролить свет на истинные знания, я написал свое сочинение». Долгорукий обвел своих собеседников неожиданно острым взглядом. «Вы, конечно же, читали, мой дворянский гербовник?» «Вскользь», — ёмко ответил за всех Андрей. «Хм, что ж, очень жаль». Князь недовольно поджал губы. «У меня есть с собой экземпляр. Настоятельно рекомендую ознакомиться. Вот вы, молодой человек, из какой ветви Голицыных?» «Смоленских», — со спокойным достоинством ответил Андрей. «Нет-нет, я не об этом», — отмахнулся князь точно от назойливой мухи. «Изначально было всего четыре. Полагаю, вы и представления не имеете, какой из них принадлежит ваша семья». «Не имею счастья знать». «Так я и думал», — хмыкнул Долгорукий и обратился к Бауму. «Вот что я подразумеваю под словом «истина», Филипп Елисеевич. Докапываться до правды, даже если она скрыта в глубине веков. Для этого, если хотите знать, нужны особые таланты, усидчивость, терпеливость и крайне острый ум. А для того, чтобы оскорбить все высшее общество империи, тоже нужен острый ум. Самым вежливым тоном поинтересовался Андрей. Похоже, колкость Долгорукого попала в цель. Но князь на удивление остался спокойным. Улыбнулся, перевел взгляд с Баума на Андрея нарочито медленно. Светлые глаза его лучились торжеством. «Это и есть поиск истины, молодой человек. Лишь я один осмелился говорить во всеуслышание то, что известно всем. И вы правы, для этого нужен острый ум и изрядная смелость. Как видите, я обладаю и тем, и другим. Поэтому, поджав хвост, бежите за границу». Надя буквально чувствовала, как Андрей начинает закипать. На лицо князя набежала тень, но он тут же печально улыбнулся. «Увы, не все готовы слушать правду о себе. Быть может, вашего мнения просто никто не спрашивал?» Ситуация стремительно начинала выходить из-под контроля. Князь холодно смотрел на Андрея и молчал, но тут на его лице появилась презрительная усмешка. «В таком случае...» «Быть может, и некоторые сведения о том, что произошло с домом и его хозяином, вам тоже не нужны?» «Господа!» Наде пришлось чуть повысить голос. Над их головами коротко мигнула электрическая люстра. Все присутствующие вскинули головы к потолку. Надя украдкой перевела дух. «Будьте добры отложить ваши споры. «Ваше сиятельство, если у вас есть хоть что-то, что будет полезно дознанию, я готова выслушать вас. После завтрака». Теперь трое мужчин за столом смотрели на нее. Долгорукий с явным неудовольствием. Баум удивленно вскинул бровь, но была там и талика уважения. Выражение лица Андрея она не видела, но чувствовала его взгляд. Остаток завтрака прошел в напряженном молчании, которое время от времени пытался скрасить Баум. Получалось у него весьма принужденно, но Надя была благодарна ему и за эти попытки. Филипп рассказывал истории со службы, про свою деревню, и на несколько коротких мгновений Надя даже почувствовала, как стальные тиски вокруг сердца разжимаются. Непосредственный разговор и искренняя улыбка симпатичного Гауптфельдфебеля творили чудеса. Однако ненадолго. Стоило отвести взгляд, как тревога возвращалась. Князь Долгорукий, справившись со своим чаем, первым покинул столовую. Андрей встал следом, объявив, что у него есть кое-какие мысли, которые надо проверить, и удалился в сторону библиотеки. «Я бы хотела отправиться на второй этаж», — в свою очередь произнесла Надя, и Филипп поднялся вместе с ней. «Позвольте сопроводить вас». Надя помедлила. Желание согласиться было велико, но все же она покачала головой. Царапающее чувство внутри никуда не делось. Забытые, стертые из памяти мгновения отказывались возвращаться. А ведь она знала, что это связано с дядей, домом и тем Рождеством. «Нет. Благодарю вас. Можете посторожить у лестницы, если вам так будет спокойнее. Но мне необходимо побыть одной». Больше Филипп не возражал. Сказал, что будет неподалеку, но мешать не намерен. Он проводил ее до лестницы на второй этаж, аккуратно коснулся локтя. «Будьте осторожны, Надежда Ивановна». В его красивых темно-зеленых глазах мелькнуло беспокойство, и на душе у Нади потеплело. Мимолетно коснувшись руки мага на прощание, она взбежала вверх по лестнице. Уже в коридоре вытащила револьвер, сняла с предохранителя на всякий случай. Бездумно стрелять она не собиралась, но тяжесть оружия успокаивала. Второй этаж встретил ее тишиной, сумраком и пылью. От последней Надя уже, признаться, успела отвыкнуть. К хорошему быстро привыкаешь, и точно такая же серая пелена запустения в других комнатах успела позабыться. Надя встала перед распахнутой дверью в овальный зал. Желания входить туда еще раз не было. Она постаралась отогнать тягостные мысли о произошедшем и сосредоточилась на деле. Направо. Крыло, где размещались гостевые спальни. Налево – хозяйская. Надя втянула носом пыльный воздух и шумно выдохнула. Смысла оттягивать неизбежное не было. «Надежда Ивановна!» – позвал голос. Надя резко обернулась, вскидывая руку с револьвером. Но напротив нее стоял Долгорукий, подняв руки ладонями вверх. «Ваше сиятельство?» Надя медленно опустила револьвер. Сердце глухо и быстро стучало. «Вам не стоит здесь находиться. Или вы хотите мне что-то рассказать?» «Угадали», — усмехнулся Долгорукий. «Неужели вам не интересно?» Надя вздохнула. По всей видимости, князь ждал, что она побежит за ним и будет упрашивать все рассказать, но этого не случилось. Почему же он пошел за ней? «Интересно. Но я не очень люблю все эти дипломатические игры, ваше сиятельство. Поэтому, если у вас есть что сказать, говорите. Вы очень похожи на свою матушку. Хоть мне и сложно поверить во все это, что вы та юная барышня, которая только утром нетерпеливо вертелась у елки. Князь стал задумчивым, будто припоминая что-то. Впрочем, вы правы». Долгорукий сделал шаг вперед, понизил голос. «Дело в том, что я видел... Ох, как неловко говорить. Видел, как ваша матушка и Владимир целовались». Князь заложил руки за спину, отвел взгляд. Похоже, что ему действительно было не по себе. «Вы уверены?» Для Нади это звучало просто-напросто абсурдно. Долгорукий таким образом хотел зло пошутить? «Не похоже». «Я знаю, что видел», — настаивал князь. и счел это важным, потому как это произошло незадолго до того, как он обвел рукой пространство вокруг. Надя кивнула. Ни один долгорукий не находил слов, чтобы описать произошедшее. А потом еще эти письма. Я ведь нашел их. И на самом деле господин Иванов... Господин Иванов сказал, что видел вас в саду с Владимиром Александровичем. Вдруг вспомнила Надя слова изобретателя. Что вы можете об этом сказать? Долгорукий было открыл рот, чтобы ответить, но в следующий миг натужно скрипнула лестница. Князь побледнел, и Надя нахмурилась. Кажется, они подумали об одном и том же. Девушка в два счета достигла пролета, но на лестнице никого не оказалось. Неужто почудилось? Она уже хотела было вернуться к разговору, но Долгорукий ее опередил и поспешно спустился по лестнице. «Петр Борисович, мы не закончили?» Удивленно окликнула его Надя. «Я сказал все, что мог, Надежда Ивановна. Прошу простить». И не слушая больше ничего, князь скрылся из виду. Все это было в высшей степени странно. Не похоже, что Долгорукий врал. Он выглядел испуганным и пристыженным одновременно. Наде казалось, что настолько умело лицедействовать Долгорукий все же не умел. Но поцелуй... Мать и дядя были кузенами. Надя повела плечами. От этой мысли становилось неуютно. Какие еще семейные тайны ей предстояло узнать? Приемная хозяина особняка пахла затхлостью. Сумрак, скопившийся в отдаленных углах комнаты, казался Наде живым, таил в себе опасность. И все же она твердо шагнула внутрь, намереваясь найти кабинет дяди. Прогнившие половицы жалостливо скрипнули. Надя с подозрением осматривала каждый дюйм комнаты, вздрагивала от малейшего шороха, но не останавливалась. Ветер гулял где-то под крышей, под половицами шуршала мышиная семья, кажется, разбуженная неожиданным шумом. Надя поежилась. Словами не передать, как ей было от всего этого неуютно. А больше всего страшило то, что ждало ее впереди. Не неизвестность, а наоборот. Новость о том, что дядя... Словом, что с ним что-то случилось. Они не виделись все эти 20 лет, поэтому по-настоящему горевать по нему Надя, пожалуй, не смогла бы. Но детские воспоминания о дяде Владимире и его доме хранили исключительно приятные моменты. За следующей дверью обнаружился и кабинет Владимира Александровича. Тяжелые шторы закрывали пол окна. У стены стоял аккуратный секретер, который скорее ожидаешь увидеть в кабинете у дамы. Пара шкафов с лаковыми дверцами, расписанными затейливым узором. В другом конце кабинета – уютный диванчик, кофейный столик, пара кресел. По стенам – картины, портреты. В одном из них Надя узнала прадеда. Дед, матери и дяди – один из первых Адлербергов в России. Насупленный взгляд на темном полотне строго смотрел на своих потомков, даже сквозь века. Внимание Нади сразу привлек гобелен, раскинувшийся едва не на пол стены, обыгрывающий какой-то средневековый сюжет масштабного сражения. Он наверняка остался здесь еще с тех времен, когда общество было увлечено идеями романтизма. Но Надю полотно привлекало отнюдь не поэтому. Она помнила его. И всадников в забавных доспехах, и крупный узор нитей. А главное — дверь, что притаилась за ним. Одним резким движением, подняв облако пыли, Надя дернула за край гобелена. И точно, между деревянных панелей виднелась ручка. Надя с замиранием сердца потянула дверь на себя, и та очень знакомо скрипнула. Внутри сразу становилось ясно, что кабинет, оставшийся за стеной, был лишь фасадом. Настоящее таинство работы алхимика совершалось, несомненно, здесь. Вместо скромного секретера – массивный дубовый рабочий стол с многочисленными ящичками, письменными принадлежностями, электрической лампой с абажуром. Позади – несколько шкафов, где за стеклянными дверцами вперемешку с книгами притаились какие-то склянки. Но центром кабинета, без сомнения, являлся огромный камин. Портал его был сделан из темно-зеленого камня с интересными красными вкраплениями. Внимание Нади привлекли вещицы, что были расставлены сверху. Например, декоративные вазы с крышкой, покрытые толстым слоем пыли. Но Надя все равно ее узнала. Подошла к камину, провела пальцем по крышке вазы и сквозь серую дымку проступил слой эмали, на котором танцевали нарисованные медведи. Воспоминания вспыхнули в голове яркой картинкой. Однажды она нечаянно разбила эту вазу. Матушка кричала и даже хотела наказать за небрежное обращение с чужими вещами. Слез тогда было на целую вазу. А дядя сказал, что это всего лишь ваза, и собрал ее обратно. Странно, как она могла позабыть? Надя тяжело опустилась на диванчик перед камином, жалобно скрипнули рассохшиеся ножки. Дернула пуговицы на косом воротнике блузки. Воспоминания нахлынули на нее разом, обрушиваясь, словно лавина, путаясь. Вот она сидит на диванчике рядом с дядей. Они пьют чай, и дядя протягивает ей свои часы. Капля крови на пальце, боль. Но потом это кажется неважным, потому что мама тянет ее куда-то за руку. Все платье в крови, так много не может накапать с пальца, да и боль гораздо сильнее, мешается с острым чувством обиды и страха. Надя с трудом протолкнула воздух в легкие, вздохнула судорожно, выныривая из воспоминаний. Они будто тянулись к ней, прорывались сквозь завесу, но как только Надя пыталась потянуться к ним навстречу, в висках начинало ныть, и все вновь подергивалось дымкой. Затуманенный воспоминаниями взгляд скользнул дальше. И Надя почувствовала, как внутри все похолодело. Среди прочих безделушек на камине стояли фотокарточки. Сам дядя, их с матушкой детская фотокарточка, фотокарточка со свадьбы ее родителей. Она, маленькая, в каком-то смешном пышном платье. И еще одна. Надя вскочила, схватила рамку с полки, едва не роняя остальные, торопливо протерла пыль со стекла прямо белоснежным рукавом блузки. С пожелтевшей бумаги на нее смотрели счастливые молодожены. А она в белом свадебном платье какого-то смешного фасона и рядом мужчина в праздничном наряде. Надя вгляделась в лицо повнимательнее, почти не дыша. «Как такое может быть?» — вырвалось у нее. С фотокарточки ей улыбался Андрей Голицын. «Что это такое? Провалы в памяти? Какое-то ужасающее совпадение? Может, были какие-то дальние родственницы, похожие на нее? Может, сестры отца?» Надя долго всматривалась в лица на фотографии, пока они не стали расплываться перед глазами. Повертела рамку в руках, но ни подписи, ни каких-либо других подсказок не нашла. Тогда она вернула фотокарточку на место и отвернулась. С этим разберемся потом. Надя перешла к рабочему столу дяди. Кажется, Владимир Адлерберг не был склонен к педантичному порядку. В пыли и паутине лежали книги, листы с заметками – по большей части алхимические формулы. Надя едва ли понимала 1/8 написанного. Словно бедный родственник, с краю примостилась пыльная чайная чашка. Но в первую очередь в глаза бросалась тонкая книжица в кожаном переплете. Кажется, она должна была завязываться шнурком, но книжку будто кто-то читал и небрежно бросил на стол. И в отличие от других предметов, пыли на ней не было. Надя аккуратно ее открыла. Это была записная книжка. С первых же страниц на нее смотрел поток текста, разбавленный формулами. Небрежно записанные даты пометок, какие-то рисунки на полях. Что-то вроде рабочего дневника. Девушка принялась листать страницы, пытаясь вычленить из написанного хоть что-то, чтобы проливало свет на происходящее. Первая запись датирована 1869 годом. Далековато от насущных событий. Надя пролистала дневник, пытаясь отыскать что-то ближе к 1877 году, но внимание ее привлекло иное. Прямо в середине книга зияла неестественным провалом вырванных листов. Барышня провела пальцем по неровным оборванным краям. Три листа безжалостно выдраны. Она вернулась к листам, предшествующим потерянным. Ноябрь 1873 года. Записи об опытах, крайне сухие заметки. Даже учет потраченных финансов на заказ и установку трех каминов по эскизам дяди. Сумма не маленькая, но граф Адлерберг мог себе это позволить. Одним словом, ничего информативного. Тогда Надя обратилась к записям после вырванных листов. Даты нет, но на отдельной строке выведено. «Чем ближе к событию, тем чаще размышляю. Не о том, удастся или нет, но в случае успеха, должен ли я оповестить о своем открытии? Как это повлияет на общественность? Готовы ли мы к такому?» Тысяча вопросов и предположений были оборваны в один момент страшным звуком. Звуком, который, услышав однажды, ни с чем не перепутаешь. Снизу послышался выстрел.